Абенсуа фатали белли, латинский. Книги имеют свою судьбу. Теренций Мавр. Так-то я лишний раз убедился, что от автора зачастую зависит только решение, писать ли книгу или не писать ее. Раз решение принято, она пишется сама и принимает ту форму, которую должна принять по внутренней необходимости. Фаддей Францевич Зелинский. Чтобы проза могла быть признана хорошей, в ней должна биться какая-то великая целостная мысль, охватывающая сразу все и существующая не столько в структуре книги, сколько в структуре вечности. Если этой мысли нет, то и стилистика, и сюжет, и диалогия, сколь бы удачны они ни были, это просто красочки в коробочке. Йозеф Эмец. Глава 1. Младенец Улит.